План действий в соответствии с целями. Если вы работаете в продажах, наиболее успешный способ поставить свои задачи – это четко распланировать свои действия, которые необходимо предпринять, чтобы достичь установленного уровня дохода. Под действиями я подразумеваю количество звонков, визитов, количество доставок и количество презентаций. Составьте план ваших действий и приступайте к его выполнению прямо сейчас. Первым делом, утром, начните выполнять все запланированное шаг за шагом. Допустим, исходя из вашего опыта, вам нужно нанести 9 визитов в день, чтобы достичь желаемого уровня продаж. Заключите с собой пари и вложите все свои усилия в то, чтобы нанести эти 9 визитов к полудню. Просто заставьте себя и сделайте это. Садитесь за телефон в 8 или в 8:30, или идите наносить визиты. И если вы занимаетесь холодными звонками и визитами, приступайте к ним, чтобы завершить все к полудню. Вы можете это сделать, если действительно себя заставите. Возможно, вы не сумеете поначалу управиться до полудня. У вас уйдет больше времени, но если вы будете продолжать действовать подобным образом, если будете наносить определенное количество визитов или делать определенное количество звонков ежедневно, вас непременно ждет успех. Конечно, в какие-то недели вы не продадите ничего, а в какие-то в два, в три раза больше, чем вы сами того ожидали. Но к концу года вы добьетесь поставленных целей. Зачастую, кстати, если вы ставите цели на год и начинаете систематически работать над их достижением, есть вероятность, что вы их достигнете за 6 месяцев. Некоторым удается достичь поставленных целей за 3 месяца. Эти люди были абсолютно ошеломлены. До тех пор они никогда не ставили себе задач, а годами работали, продавая определенный продукт на определенном рынке, достигая весьма средних результатов. В первый же год, когда они определились с целями, разработали план и начали работать день за днем по этому плану, неожиданно для себя они достигли задач, поставленных на год за 3 месяца. Они с трудом могли в это поверить. Мы не знаем, почему так происходит, но мы знаем одно. Когда вы ставите перед собой задачи, вы программируете их в подсознание. Как только вы запрограммировали их в подсознание, оно берет работу на себя и начинает быстрее направлять вас к назначенным целям. Невидимый помощник. Подсознание выполняет целый ряд действий. Оно позволяет вам выискивать новые возможности, подбрасывает нужные идеи во время делового разговора, позволяет распознавать определенные нюансы в разговоре с покупателем. Подсознание прочитывает выражение лица вашего потенциального покупателя и дает вам идеи по поводу того, что необходимо в этот момент сказать. Каждый из нас оказывался в ситуации, когда во время проведения презентации мы просто не могли сказать что-либо неправильно. Было у вас такое? Презентация проходит как по маслу, и вы впоследствии говорите себе: «Ух ты, вот если бы всегда так, я бы сколотил состояние без труда». Правда? А происходит это, потому что вы были четко запрограммированы. Вы абсолютно не испытывали какого-либо дискомфорта. Вы были полностью подготовлены. Вы чувствовали себя превосходно, а ваше подсознание просто подбрасывало вам в точности те слова и жесты, которые были необходимы в данной ситуации. Казалось, что вы говорите все в самый подходящий для этого момент. И впоследствии вы обнаруживали, что, как по совпадению, проводя презентацию, вы упоминали именно то, что было интересно услышать вашему клиенту. Вы словно ответили на все вопросы клиента еще до того, как он успел их задать. Вы испытывали подобное? Все это сделает за вас ваше подсознание. Оно выполняет невидимую работу. Ваше подсознание имеет огромный потенциал. 90% вы, как правило, не используете, но можете активировать этот резерв, если вы его просто запрограммируете. А программируете вы его путем занесения в подсознание ваших целей и ясно представляя, сколько вы хотите заработать и что вы должны сделать, чтобы этого достичь. Установите задачи для себя лично и для своей семьи. Определите награду, которую вы получите за свои старания. Составьте точный список выгод, которые вы получите в случае вашего успеха в продажах. Если этот список включает только пару пунктов, то ваша мотивация к достижению цели минимальна. Если расширить этот список до 10-15 пунктов, то мотивация у вас будет гораздо выше. Если у вас около сотни таких пунктов в списке выгод от достижения цели, то вам ничто не может помешать. Представьте себе процесс заключения сделки и позвольте задать вам вопрос. Кому, скорее всего, откажут? Человеку, у которого 1-2 причины, по которым ему необходимо заключить эту сделку, или тому, у кого их сотня? Чем больше таких причин у вас, тем большей подсознательной психологической силой вы обладаете при заключении сделки. Обязательно составьте этот список выгод от заключения сделок. Большинство людей, которых я знаю, которые успешно ведут продажи, держат при себе отдельную тетрадь на спирали, куда они записывают все то, что они хотят приобрести, будь то машина или дом, путешествие или домашний компьютер, новая одежда или украшения, сберегательный счет или инвестиции. Каждый раз, как только они думают о чем-то, что им хотелось бы иметь, у них появляется мотивация работать. Они не накладывают никаких ограничений на то, чего бы им хотелось достичь, и записывают это как новую цель. Я видел людей, у которых таких целей было 600, 700, 800, 900, и все они настолько сильно мотивированы, настолько неудержимы, что они работают и зарабатывают 200, 300, 400 и 500 тысяч долларов в год в областях продаж с высокой конкуренцией, где в среднем человек зарабатывает меньше 100 тысяч. Наша следующая тема – визуализация. Что касается программирования подсознания, нет лучшего способа, чем создать в своем сознании ясную картину того, каким вы хотите стать и чего вы хотите достичь. Сила визуализации, на мой взгляд, наиболее уникальная и потрясающая сила, которой мы, как человеческие существа, обладаем. Под визуализацией я понимаю способность видеть себя успешным, уверенным, компетентным, видеть себя хорошим специалистом по заключению сделок. Вы должны представлять, как непринужденно ведете себя при течении процесса продажи, как вы наслаждаетесь наградой за успех в продажах, как ваши потенциальные клиенты отвечают вам положительно и с энтузиазмом, когда вы с ними говорите. Запрограммируйте все это в ваше подсознание. Подсознание активируется с помощью визуализации и положительного самовнушения. Повторите себе: «Я себе нравлюсь, и я замечательный агент по продажам».